Глава 82. Радость Консуэла, когда она обняла наконец своего учителя и благодетеля, сменилась тягостным чувством, скрыть которое ей было нелегко. Еще года не прошло с тех пор, как она рассталась с Порпорой, однако этот год, полный неуверенности, тревог и огорчений, оставил на озабоченном челе маэстро глубокие следы страдания и дряхлости. У него появилась болезненная полнота, возникающая у слабых людей от бездействия и упадка духа. В глазах еще светился прежний, оживлявший их огонек, но краснота одутловатого лица выдавала пагубные попытки найти в вине либо забвение горестей, либо возврат прежнего вдохновения, остывшего от старости и разочарований. Злосчастный композитор, направляясь в Вену, мечтал о новых успехах и удачах, а его встретила холодная почтительность. Он увидел, что его более счастливые соперники пользовались монаршей милостью и благосклонностью публики. Метастазио писал драмы и оратории для Кальдары, для Предеери, для Фукса, для Рейтера и для Гассе. Но Метастазио, придворный поэт, модный писатель, новый Альбани, любимец муз и дам, очаровательный, изысканный, сладкозвучный, мелодичный, божественный Метастазио, словом, тот из поваров драматургии, чьи блюда считались самыми вкусными и легче всего переваривались, ничего не написал для Порпоры и даже ничего не пообещал ему. А между тем у маэстро, пожалуй, могли еще появиться новые идеи. У него, во всяком случае, были глубокие познания, замечательное умение сочетать голоса, добрые неаполитанские традиции, строгий вкус, широкий размах, смелые полнозвучные речитативы, величавая красота которых оставалась непревзойденной. Но у него не было приверженной ему публики, и он тщетно добивался для себя либретто. Он не умел ни льстить, ни интриговать. Своей суровой правдивостью он наживал себе врагов, а его тяжелый характер всех от него отталкивал. Он внес раздражение даже в ласковую отеческую встречу с Консуэло. «А почему ты так поспешила покинуть Чехию?» — спросил он, взволнованно расцеловав ее. «Зачем ты явилась сюда, несчастное дитя? Здесь нет ни ушей, способных тебя слушать, ни сердец, способных тебя понять. Здесь нет для тебя места, дочь моя. Твоего старого учителя публика презирает. Если ты хочешь пользоваться успехом, то последуй примеру других и притворись, будто вовсе не знаешь его или гнушаешься им, подобно всем тем, кто обязан ему своим талантом, своим состоянием, своей славой». «Как? Вы во мне сомневаетесь?» — воскликнула Консуэла, и глаза ее наполнились слезами. «Вы, значит, не верите ни в мою любовь к вам, ни в мою преданность, и хотите излить на меня подозрительность и пренебрежение, зараненные в вашу душу другими? О, дорогой учитель, вы увидите, что я не заслуживаю такого оскорбления. Увидите это! Вот все, что я могу вам сказать». Порпора нахмурил брови, повернулся к ней спиной, несколько раз прошелся по комнате, затем вернулся к Консуэло, и, видя, что она плачет, но не зная, как и что сказать ей поласковей и понежней, взял из ее рук носовой платок и с отеческой бесцеремонностью стал вытирать ей глаза, приговаривая: «Ну, полно, полно!» Старик был бледен, и Консуэло заметила, как он с трудом сдержал в своей широкой груди тяжкий вздох. Но он поборол волнение и, придвинув стул, сел подле нее. «Ну, — начал он, — расскажи мне, как ты жила в Чехии, и объясни, почему так внезапно оттуда уехала. Говори же! — прибавил он несколько раздраженным тоном. — У тебя, наверное, тьма новостей. Скажи, ты скучала там? Или Рудольштаты плохо обошлись с тобой? Да-да, они тоже могли оскорбить тебя и измучить. Богу известно, что это единственные люди во всей вселенной, в которых я еще верил, но Богу известно и то, что все люди способны на всяческое зло». «Не говорите так, друг мой», — остановила его Консуэла. «Рудольштаты — ангелы, и произносить их имена я должна бы не иначе, как преклонив колено. Но я вынуждена была покинуть их, вынуждена была бежать, даже не предупредив их, не простившись с ними». «Что это значит? Ты в чем-либо провинилась перед ними? Неужели мне придется краснеть за тебя и пожалеть, что я послал тебя к этим благородным людям?» «О нет, нет, слава богу, маэстро, я ни в чем не виновата, и вам не придется за меня краснеть». «Так в чем же дело?» Консуэла знала, что нужно быстро и коротко отвечать Порпоре, когда он желал познакомиться с каким-нибудь фактом или мыслью. и потому в двух словах сообщила ему, что граф Альберт хотел жениться на ней, она не могла ничего обещать ему, не посоветовавшись предварительно со своим приемным отцом. Злобная ироническая гримаса исказила лицо Порпоры. «Граф Альберт!» — воскликнул он. «Наследник Рудольштатов, потомок чешских королей, владелец замка Исполинов, и он хотел сделать тебя своей женой, тебя, цыганочку, тебя, дурнушку из нашей школы, дочь неизвестного отца, комедиантку без денег и без положения, тебя, которая босиком просила милостыню на перекрестках Венеции. Меня, вашу ученицу, меня, вашу приемную дочь, да, меня, Порпорину», ответила Консуэла со спокойной и кроткой гордостью. «Подумаешь, какая знаменитость, какая блестящая партия!» «Да», — прибавил с горечью маэстро. «В своем перечислении я забыл следующие твои заслуги. Последняя и единственная ученица учителя без школы, будущая наследница его лохмотьев и его позора, носительница имени уже забытого людьми. Есть чем хвастаться и кружить голову сыновьям знатнейших семейств». «По-видимому, учитель», — сказала Консуэла с грустной и нежной улыбкой. «Мы еще не так низко пали в глазах хороших людей, как вам хочется думать, ибо несомненно, что граф желает на мне жениться. И я явилась сюда, чтобы с вашего разрешения дать ему свое согласие или при вашей поддержке отказать ему». «Консуэла», — ответил Порпора холодным и строгим тоном, «я не люблю таких глупостей. Ты должна прекрасно знать, что я ненавижу романы для пансионерок или приключения кокеток. Никогда не поверил бы я, что ты способна вбить себе в голову подобный вздор. И мне просто стыдно за тебя. Возможно, что молодой граф Рудольштадт немного увлекся тобой и, снедаемый деревенской скукой, очарованный твоим пением, слегка приударил за тобой. Но как хватило у тебя дерзости принять это всерьез? Предположить подобную нелепость и вообразить себя принцессой из романа. Ты возбуждаешь во мне жалость. А если старый граф, если канониса, если баронесса Амалия осведомлены о ваших притязаниях, то мне стыдно за вас, повторяю, я за вас краснею». Консуэла знала, что не следует ни противоречить Порпоре, когда он примется разглагольствовать, ни прерывать его во время наставлений. Она дала ему излить свое негодование, а когда он высказал ей все самое обидное и самое несправедливое, что только мог придумать, она рассказала ему правдиво и щепетильной точностью о том, что происходило в замке Исполинов между ней и графом Альбертом, графом Христианом, Амалией, Канониссой и Анзалетто. Порпора, который, давая волю своему раздражению и возмущению, умел также слушать и понимать, с самым серьезным вниманием отнесся к ее рассказу. Когда Консуэла кончила, он задал ей еще несколько вопросов, чтобы выяснить некоторые подробности и лучше разобраться в интимной жизни и чувствах всего семейства. «Если так, — проговорил он наконец, — ты хорошо поступила, Консуэла. Ты вела себя умно, с достоинством, мужественно, как я и ожидал от тебя. Это хорошо. Небо хранило тебя, и оно вознаградит тебя, избавив раз навсегда от этого негодяя Анзалетто. Что касается молодого графа, то я запрещаю тебе и думать о нем. Такая судьба не для тебя. Никогда граф Христиан не позволит тебе вернуться на сцену, будь в этом уверена. Я лучше тебя знаю неукротимую спесь аристократов. Если ты на этот счет не строишь себе иллюзий, что было бы и ребячливо, и глупо, то я не думаю, чтобы ты хотя минуту колебалась в выборе между жизнью великих мира сего и жизнью людей искусства. Что ты об этом думаешь? Отвечай же. Да ты и не слушаешь меня, клянусь Бахусом». «Прекрасно слышу, учитель, но вижу, что вы ровно ничего не поняли из того, что я вам рассказала». «Как это ничего не понял? По-твоему, я уже ничего больше не понимаю?» И узкие черные глаза маэстро снова злобно засверкали. Консуэла, знавшая Порпору как свои пять пальцев, видела, что не надо сдаваться, если она хочет, чтобы ее выслушали. «Да, вы меня не поняли», — возразила она уверенным тоном. «Вы, видимо, предполагаете во мне тщеславие, которого у меня нет. Я вовсе не завидую богатству великих мира сего, будьте в этом уверены. И никогда не говорите мне, дорогой учитель, что зависть играет какую-либо роль в моих колебаниях. Я презираю преимущества, полученные не личными заслугами человека. Вы сами воспитали меня в таких правилах, и я не могла бы изменить им. Но в жизни все же есть нечто, помимо денег и тщеславия, и это нечто настолько драгоценно, что может возместить и упоение славой, и радость артистической жизни. Это любовь такого человека, как Альберт. Это семейное счастье, семейные радости. Публика – властелин тиранический, капризный и неблагодарный. Благородный муж, друг, поддержка, второе я. Полюби я Альберта так, как он меня любит, я перестала бы думать о славе и, вероятно, была бы более счастлива. «Что за глупые речи?» – воскликнул маэстро. «С ума ты сошла, что ли? Да ты просто ударилась в немецкую сентиментальность. Бог мой, до какого презрения к искусству вы дошли, графиня? Вы сами только сейчас говорили, что ваш Альберт, как вы позволяете себе его называть, внушает вам больше страха, чем любви, и вы вся холодеете от ужаса подле него. Кроме того, вы рассказали мне еще много другого, что я, с вашего позволения, прекрасно слышал и понял. А теперь, когда вы избавились от его преследований, когда вновь обрели свободу, единственное благо артиста, единственное условие его развития, вы являетесь ко мне и спрашиваете, не нужно ли вам повесить себе камень на шею, чтобы броситься на дно колодца, где обитает ваш возлюбленный ясновидец. Ну и прекрасно, поступайте как вам угодно. Я больше не вмешиваюсь в ваши дела, и мне больше нечего вам сказать. Не стану я терять время с особой, которая не знает сама, что говорит и чего хочет. У вас нет здравого смысла, вот и все. Слуга покорный». Высказав это, Порпора уселся за клавесин и стал импровизировать, сильной, умелой рукой подбирая сложнейшие модуляции. Консуэла, отчаявшись на этот раз поговорить с ним серьезно, придумывала, как бы привести его хотя бы в более спокойное расположение духа. Ей это удалось, когда она начала петь народные песни, выученные в Чехии. Оригинальность мелодии привела в восторг старого маэстро. Потом она тихонько уговорила Порпору показать ей свои последние произведения. Она пропела их с листа с таким совершенством, что маэстро снова стал восхищаться ею, снова почувствовал к ней нежность. Бедняга, не имея подле себя способных учеников и с недоверием относясь к каждому новому лицу, давно не испытывал такой радости, как слышать свои сочинения, исполняемые прекрасным голосом и понятые прекрасной душой. Он был до того растроган, услышав, как его талантливая и всегда покорная Порпорина исполняет созданные им произведения, именно так, как он их задумал, что на глазах его показались слезы радости. И он, прижимая Консуэлу к груди, воскликнул. «О, ты первая певица в мире! Голос твой стал вдвое сильнее, и ты сделала такие успехи, словно я ежедневно в течение всего этого года занимался с тобой. Еще, еще раз, дочка, повтори мне эту тему. Впервые за много месяцев ты даешь мне минуты счастья». Они скудно пообедали за маленьким столиком у окошка. Квартира Порпора была очень плоха. Его комната, мрачная, темная, всегда в беспорядке, выходила на угол узкой и пустынной улицы. Консуэла, видя, что он пришел в хорошее расположение духа, решилась заговорить с ним об Иосифе Гайдене. Единственное, что она скрыла от учителя, это свое длинное пешее путешествие с молодым человеком и странные приключения, породившие между ними такую нежную, чистую дружбу. Она знала, что Порпора по своему обыкновению отнесется недоброжелательно ко всякому желающему брать у него уроки, о ком отзовутся с похвалой. И потому она самым равнодушным видом рассказала, что, подъезжая к Вене, разговорилась в карете с одним бедным юношей, и он с таким почтением и восторгом говорил о школе Порпоры, что она почти обещала ему замолвить о нем словечко перед самим маэстро. «А кто этот молодой человек?» — спросил Порпора. «К чему он готовит себя? Уж, конечно, он хочет стать артистом, раз он бедняк. Благодарю за таких клиентов. Больше я не намерен учить никого, кроме сынков богатых родителей. Эти, по крайней мере, платят. И хотя ничему не научаются, зато гордятся нашими уроками, воображая, что выходят из наших рук с какими-то познаниями. Но артисты! Все они неблагодарные, все подлецы, все предатели и лгуны, и не заикайся мне о них. Не желаю, чтобы кто-либо из них переступил порог этой комнаты. А случись это, я моментально вышвырну его за окно. Консуэла пробовала было рассеять его предубеждение, но старик так упорно стоял на своем, что она отказалась от этого. И, высунувшись немного из окна в тот момент, когда учитель повернулся к ней спиной, сделала пальцами сначала один, а потом и другой знак. Иосиф, бродивший по улице в ожидании условленного сигнала, понял по первому знаку, что надо отказаться от какой-либо надежды попасть в ученики к Порпоре. Второй знак предупреждал, что ему не следовало появляться раньше, чем через полчаса. Желая, чтобы Порпора забыл ее слова, Консуэла заговорила о другом. Когда прошли полчаса, Иосиф постучал в дверь. Консуэла пошла отпирать и, притворяясь, будто не знает Иосифа, вернулась доложить маэстро, что к нему желает наняться слуга. «А ну, покажись!» — крикнул Порпора дрожащему юноше. «Подойди сюда! Кто это тебе сказал, что я нуждаюсь в слуге? Никакого слуги мне не нужно!» «Если вы не нуждаетесь в слуге», — ответил Иосиф, совсем растерявшись, но стараясь по совету Консуэла держаться молодцом. «Это крайне для меня прискорбно, сударь, ибо я очень нуждаюсь в хозяине». «Можно подумать, что я один могу дать тебе заработок», — возразил Порпора. «Взгляни на мою квартиру и мебель. Разве, по-твоему, мне нужен лакей для уборки?» «Да, конечно, сударь, он очень был бы вам нужен», — ответил Гайден, разыгрывая доверчивого простака. «Ведь здесь ужасный беспорядок». С этими словами он тут же принялся за дело и стал убирать комнату с такой аккуратностью и хладнокровием, что Порпора чуть не расхохотался. Иосиф все поставил на карту, ибо не рассмеши он своим усердием хозяина, тот, пожалуй, заплатил бы ему палочными ударами. «Вот чудак, хочет служить мне помимо моей воли», — проговорил Порпора, глядя на его старания. «Говорят тебе, дурень, у меня нет средств платить слуге. Ну что, будешь усердствовать и дальше? За этим, сударь, дело не станет. Лишь бы вы мне давали ваше старое платье, да ежедневно по куску хлеба. Больше мне ничего не нужно. Я так беден, что почту себя счастливым, если мне не придется просить милостыню». «Но почему бы тебе не поступить в богатый дом?» «Немыслимо, сударь. Все находят, что я слишком мал ростом и слишком некрасив. К тому же я ничего не смыслю в музыке, а теперь все вельможи хотят, чтобы их лакеи умели хоть немного играть на скрипке или флейте для домашнего обихода. Я же никогда не мог вбить себе в голову ни единой мелодии». «Ах, вот как, значит, ты ничего не смыслишь в музыке. Ну так мне именно такой человек и нужен. Если ты удовольствуешься пищей и моим старым платьем, я тебя беру. Вот и дочери моей тоже понадобится старательный малый для поручений. Посмотрим, на что ты годен. Умеешь ты чистить одежду и башмаки, мести пол, встречать и провожать посетителей?» «Да, сударь, все это я умею». «Ну так начинай. Приготовь мне вон тот костюм, что лежит на кровати, так как я через час отправлюсь к посланнику. Ты пойдешь со мной, Консуэла. Я хочу представить тебя сеньору Корнеру, ты его знаешь. Он только что вернулся с лечебных вод вместе со своей сеньорой. У меня здесь есть еще одна маленькая комнатка, я тебе ее уступаю. Пойди туда, приоденься немного, пока я буду собираться». Консуэла повиновалась, прошла через переднюю в предоставленную ей темную комнату и облеклась в свое вечное черное платье с неизменной белой косынкой, совершившее путешествие на плечах Иосифа. «Не очень-то роскошный туалет для посещения посольства», — подумала она. «Но ведь в нем я дебютировала в Венеции. Однако это не помешало мне хорошо петь и иметь успех». Переодевшись, она вышла в переднюю, где нашла Гайдена с важностью завивавшего парик Порпоры, насаженный на палку. Взглянув друг на друга, оба чуть не расхохотались. «Как это ты справляешься с таким великолепным париком?» — спросила она тихо, чтобы не услышал Порпора, одевавшийся в соседней комнате. «Да знаешь», — ответил Иосиф, — «это выходит само собой. Мне часто приходилось видеть, как это делает Келлер. А кроме того, сегодня он дал мне урок и обещал поучить еще, чтобы я и в завивке, и в гладких прическах достиг совершенства». «Мужайся, бедный мой мальчик», — сказала Консуэла, пожимая ему руку. «Учитель, в конце концов, смягчится. Пути искусства полны терний, но на них удается срывать и прекрасные цветы». «Спасибо за метафору, дорогая сестрица Консуэла. Будь уверена, я не паду духом, и если ты, проходя мимо меня по лестнице или в кухне, будешь бросать мне время от времени дружеское подбадривающее словечко, я все вынесу с радостью». «А я помогу тебе выполнять твои обязанности», — сказала, улыбаясь Консуэла. «Что же ты думаешь, я не начинала, как ты? Девочка, я часто прислуживала Порпоре. Не раз я исполняла его поручения. Взбивала для него шоколад, гладила брыжи. Для начала я покажу тебе, как надо чистить платье. Я вижу, ты в этом ничего не смыслишь. Ломаешь пуговицы и мнешь отвороты». Тут она взяла из его рук щетку и, действуя ею проворно и ловко, показала, как надо чистить. Но, услышав, что идет Порпора, она быстро передала Иосифу щетку и в присутствии хозяина важно проговорила: «Ну, мальчик, поторапливайся».